Глава 4. Борчук. Следуя тайным ходам, Маруна приблизилась к концу туннеля и начала подниматься по ступеням. Почти 2 дня старуха отсиживалась у своей дочери. Кряхтя, Маруна вылезла из погреба и прикрыла за собой тяжелую деревянную дверь в полу. Едва она выпрямилась и обернулась, как невольно обмерла. В 5 шагах от нее, во мраке ее избушки, сидя на лавке, возвышалась широкоплечая фигура мужчины. Выпрямившись и расставив в стороны ноги, согнутые в коленях, мужчина замер, словно изваяние, и не шевелился, устремив лицо прямо на нее. «Чего тебе надобно, Борчук?» — выдохнула ведунья, скорчившись, ощущая очередной приступ у сердца. Она отошла от погреба и, поджав губы, уставилась не по-доброму на молодого человека. Она предполагала, что после исчезновения девушки он будет искать беглянку в каждом доме в селе, в том числе и у нее, но старуха не собиралась говорить ему правду. «Что, бабка, помогла ей?» — процедил зловещим голосом Иван, испепеляя взором старуху. «Не пойму, о чем ты», — прокряхтела Маруна. «Не понимаешь?» — процедил молодой человек и, встав на ноги, вытянул вперед руку. Старуха ахнула, увидев черные четки в его пальцах. Она отчетливо поняла, что не зря она заметила ту дыру на суме девушки. Видимо, из нее по неосторожности и выпали черные диковинные камни, оставшись в ее избушке, когда девушка опускалась в подземный ход. И теперь они были явным обличительным подтверждением того, что девушка была здесь, и она помогла ей. Иван замер в угрожающей позе и лишь опустил руку с четками, сжав их в своей широкой ладони. От его мрачного сильного взора, направленного прямо в ее лицо, старухе стало совсем плохо, и она начала шептать обережные молитвы, окружая себя энергетической стеной. Она ограждала себя от разрушительных потоков бьющей энергии, которая исходила из яркого зеленого взора молодого человека. «Я не могла иначе», — проскрежетала Маруна. «Девка ведь не любит тебя. Я ведь знаю, что ты насильно привязать ее к себе хочешь». «А то, что дышать мне без нее в тягость, это тебе, ведьма, неведомо?» Глухо загробным голосом процедил Иван и, положив четки на скамью, начал приближаться к старухе. «Мне на это все равно», — проскрежетала старуха, пятясь от него в угол. «Ах, все равно!» — взъярился он, надвигаясь на нее. «Говори, где эта поганка?» «Не знаю я», — отмахнулась от него старуха, отворачиваясь от него. «Говори, ведьма, или устрою тебе судный день прямо сейчас!» «Ох, окаянные навязались на мою голову!» — обернулась к нему Маруна, невольно вымолвив. «То одна плачет да просит, то второй угрозами запугивает». «Я тебя, бабка, не пугаю. Я твое логово сейчас так разворочу, что навек запомнишь, как со мной связываться!» — выпалил Иван гневно. Он тут же развернулся и схватил стоящую рядом лавку. Легко подняв ее, он со злостью швырнул ее в деревянные полки, на которых стояли разные крынки и берестяные банки с травами. Лавка с бешеной силой ударилась об полки, развалившись на куски, и многочисленные запасы кореньев и снадобий полетели на пол, просыпаясь и выливаясь. Старуха истерично заверещала, бросившись к своим травам, которые она собирала более 5 лет, и истерично завопила. «Что ж ты творишь, паскудник? Да я тебе сейчас...» Маруна развернулась к Ивану и вытянула свои сухие руки вперед, скрестив ладони перед собой. В следующий момент из ладоней старухи вырвался темно-зеленый свет, который она направила прямо в грудь молодого человека. Иван уже надвигался на нее и лишь на миг остановился. Он не видел свет, но ощутил, что некая сила не дает ему сдвинуться с места и давит прямо ему в грудь. Но он напряг свою волю и попытался сделать шаг, потом еще один, преодолевая некую силу, удерживающую его. Его взор, сильный, мощный, давил в глаза старухи, испепеляя ее. Опешив, Маруна увидела, что молодой человек хоть и тяжело, но все же преодолевает ее уничтожающий луч. И ему не просто ничего не делается, а он еще способен противостоять ему. Взор Ивана горел неистовым зеленым огнем, подавляя волю Маруны и не давая ей увеличить силу луча. Молодой человек сделал еще 2 шага к старухе, и его руки потянулись к ее горлу. Маруна поняла, что энергетика мальчишки слишком сильна, и она не может совладать с ним. Да, он наверняка не понимал, что обладает сильными энергетическими способностями, и она осознала, что если бы он захотел, то мог бы стать сильным колдуном или ведуном. Гораздо более сильным, нежели она. Ведь теперь неосознанно в своей ярости Иван раскрыл всю свою потаенную энергию. И теперь не только не потерял сознание от ее убийственного луча, а смог преодолеть его и добраться до нее. Молодой человек схватил одной рукой Маруну за ветхое платье на груди и процедил. «Ты лучше скажи, бабка, где она? Я ведь не отступлюсь». Маруна ощутила, что его испепеляющий взор бьет ее прямо в сгусток ее энергии, который находился на ее лбу. Старуха ощутила, что задыхается от мощи его взора. Не в силах сопротивляться, Маруна опустила руки вниз, убрав поток убивающей энергии, и обессиленно прошептала: «Отпусти, все скажу». Молодой человек тут же отпустил ее платье и чуть отодвинулся от нее и угрожающе выдохнул над ней. «Говори, ведьма». Чуть отдышавшись и ощутив, что его взгляд стал немного мягче и уже не угнетал ее, старуха, сверкая на молодого человека недовольными темно-зелеными глазами, тихо произнесла: «В столицу подалась она. Мой зятек Михаил отвез ее на своей телеге вчера после полудня, пока ты в лесу ее искал». «И куда в столице?» «Сказал, что на Малую Мещанскую улицу, к Нелидовым». «Значит, как и хотела, к тетке своей», — вымолвил Иван глухо, отвернувшись от старухи. Он схватился за виски, словно у него раскалывалась голова, и отошел в сторону. Тяжело бухнувшись на лавку, Иван сгорбил плечи и тяжко вздохнул. Маруна медленно приблизилась к молодому человеку и вдруг заметила, что неподалеку лежат гранатовые четки. Ведунья проворно взяла драгоценную вещицу в руки и провела по ней пальцами, считывая с камней нужные сведения. Уже через миг, удивленно опешив, Маруна поняла, что совершила страшную ошибку. Старуха мрачно нахмурилась и тяжко вздохнула, напряженно размышляя о том, как ей все исправить. В следующий миг ведунья медленно обратила взор на молодого человека, который так и сидел, уперев голову в руки, стоящие на коленях, и застыл, словно изваяние. Понимая, что только он мог исправить ситуацию, старуха тихо спросила: «За ней в столицу поедешь?» «Нет», — произнес Иван глухо, так и не поднимая головы. «Не хочет быть со мной, ну и шут с ней. Не поеду я никуда». «А сам-то без нее сможешь?» — осторожно спросила старуха. Молодой человек поднял на нее лицо, и Маруна увидела в его глазах боль. «Смогу», — выпалил он мрачно. «Ну-ну, попробуй. Только не жить тебе без нее. Тоска съест». «Жил до того и без нее проживу. Все равно она всю душу мою истерзала. Не могу больше. Ведь знаю, что не люб ей, видимо, не судьба». Он встал и медленно направился к выходу. «Погодь, сынок», — окликнула его старуха. «Вот четки-то ее возьми с собой, передай ей». Остановившись, Иван чуть обернул к ведьме лицо. «Я же сказал, что не поеду за ней», — недовольно буркнул он. «И все же возьми четки, вдруг передумаешь». Маруна засеменила к нему и сунула в его широкую ладонь черные камни и, смотря прямо в его лицо, добавила: «Чувствую, что уж больно сильно любишь ты ее. А вдруг у вас-то и сладится все? Материнское-то благословление сильно очень. Оно, может, и судьбу вашу свершит. Я ведь только сейчас поняла, что неверно разгадала то я напутствие матери-то ее. Надобно было раскрыть ей тайну-то твою, да удержать ее до тебя. Так велела душа матери-то ее. А я-то разлучила вас, глупая. Так зато и наказана. Хвораю я сильно уже второй день. Ты отдай девице-то четки эти, чтобы ее мать-то покойная не гневалась на меня, да болезнь-то от меня отвела». «Пойду я, бабушка. Простите, если погорячился», — заметил Иван тихо, беря из старческой руки переливающиеся камни. Скрипучая телега остановилась у невысокого деревянного забора. «Дочка, приехали. Далее не поеду, там телегу не развернуть», — проскрипел грубый голос Михайла. Катюша, которая чуть прилегла в телеге, встрепенулась. Она села. Слева был виден невысокий берег речки, а справа пыльная прямая дорога с двухэтажными деревянными домами и небольшими палисадниками. «Конечно, Михаил Ильич, отсюда я сама дойду, спасибо», — ответила приветливо Катюша. Девушка проворно слезла с телеги, захватив свою небольшую поклажу. Именно в этот момент ее взор переместился на небольшую дыру сбоку сумы. Материя была чуть порвана, и Катюша тут же вспомнила, как при спуске в подземный подвал в избушке ведьмы она нечаянно зацепилась за деревяшку и тогда невольно дернула свою суму. Оперев свою поклажу о телегу, дрожащими руками девушка раскрыла суму и начала перебирать ее содержимое. Уже через миг, похолодев, Катюша подтвердила свои опасения. Четок матери не было. Она поняла, что выронила их через дыру в сумке. Прикусив от досады губку, Катюша поняла, как бы и ни были дороги воспоминания о покойной матери, она должна была смириться с потерей гранатовых камней, ибо вернуться в деревню она не могла. Это было опасно. Она могла вновь попасть в руки Ивана. От утраты дорогой ее сердцу вещицы у Катюши на глазах выступили слезы, но девушка заставила себя не плакать. Нет, она не позволит себе раскисать. «Что-то случилось, дочка?» — озабоченно спросил Михайло. Катюша обернула взор на бородатого мужика и тихо вымолвила. «Да, неважно». И уже с благодарностью выпалила. «Благодарю вас, Михаил Ильич». Она просунула руку в ворот рубашки, вытащила крестик и тихо вымолвила. «Вот, у меня крестик золотой есть. Возьмите его за свои услуги». Она начала уже снимать вещицу, как Михаил испуганно замахал руками. «Да ты что, дочка, не смей даже. Что ж я с такой бедняжки еще плату брать буду? Убери. Ведь поди родители тебе одели крестик-то». «Да, вы правы», — кивнула печально Катюша и вдруг, встрепенувшись, предложила. «Тогда, может, дождетесь меня? Я к тетушке схожу, она отблагодарит вас». «Не надо этого», — вдруг испуганно затараторил мужик. «Мне бабка Жонкина велела ничего не брать у тебя, а то проклятие на наш дом навлеку. Если Жонка узнает, что взял у тебя чего, то меня сосвету сживет». «Тогда благодарю вас от всей души. Я молиться за вас буду». «Ну, на этом и порешим, дочка», — улыбнулся Михайло. И, дождавшись, пока девушка отойдет от телеги, быстро стегнул лошадь, и телега поехала прочь. Катюша прошла заинтересованным долгим взглядом по стоящим друг за другом домам и пошла вдоль по немноголюдной улице. Улица была просто хорошо протоптанной дорогой, и лишь у некоторых домов были проложены деревянные доски для большей чистоты. Петр Иванович Нелидов жил на Малой Мещанской улице, которая находилась на изгибе берега глухой речки. Он служил управляющим на одном из стекольных заводов, что были построены неподалеку. Дом Нелидовых находился почти в конце улицы, ближе к фонарному переулку. Катюша часто гостила у тетки Дарьи Гавриловны, и двухэтажный деревянно-кирпичный дом с небольшим зеленым садом девушка хорошо знала. Уже через четверть часа Катя приблизилась к нужной ограде. Еще не доходя до дома дяди, у соседнего дома девушка прошла мимо двух изысканно одетых дворян. Мужчины были в темных камзолах из дорогой ткани с вышивкой, в штанах, в туфлях и в треуголках, как того требовала тогдашняя петербургская мода. Они о чем-то оживленно спорили. Катюша, проходя мимо них, смущенно опустила глаза в пол, стесняясь своей простой юбки, темной кофточки и серого плаща из простого сукна. Однако, когда она поравнялась с мужчинами, ветер сорвал с ее головки капюшон, и она, оправляя его, была вынуждена бросить быстрый взор на одного из мужчин. Он имел приятное моложавое лицо, средний рост, и его волосы были убраны под простой белый парик. Она заметила, что мужчина также обратил на нее внимание и как-то странно посмотрел на нее. Катюша проворно прошла мимо них и уже через десяток шагов достигла нужной ограды. Она постучала деревянным молоточком по калитке ограды, ожидая, когда ей отворят. Никто не открывал. Девушка постучалась настойчивее, и створки заскрипели. В маленьком оконце на двери показалось румяное лицо слуги. «Чего стучишь?» — недовольно спросил он и, нахмурившись, оглядел девушку, которая стояла на улице. Замарашка в простом сарафане явно не внушила ему доверия. «Здравствуйте, милейший, я к Нелидовым», — объяснила девушка, пытаясь узнать слугу. Но он казался ей незнакомым. «Дома Дарья Гавриловна?» «Не живут здесь Нелидовы никакие», — вымолвил недовольно слуга. «Не живут?» — опешила Катюша. «Как же это?» «Они еще по осени продали этот дом моему господину, да переехали на новое место». «А вы не знаете, куда?» — спросила вежливо Катя. «Мне почем знать?» — буркнул недовольно слуга. «Вроде на парадную сторону, что у проспекта Невского. А куда точно неведомо мне. И вообще, некогда мне с тобой разговаривать, девка. Ступай отсюда». «Простите», — тихо сказала Катя, опустив голову и отходя от калитки. «Шатаются тут всякие», — буркнул вдогонку девушке слуга, быстро затворяя калитку. Катюша чуть отошла от калитки и устало прислонилась к ограде, и едва не заплакала. Испуганная, дрожащая, она не знала, что ей делать теперь. Как долго она добиралась сюда, сколько вытерпела. И вот сейчас ее любимая тетушка переехала и куда неведомо. Куда ей теперь идти? Ведь Нелидовы были единственными родственниками, которых она знала в Петербурге. Более родных в столице Катюша не имела. Правда, еще имелись дальние родственники по отцу, которые жили под Воронежем и в Москве. Но Катя о них совсем ничего не помнила. Ибо все детство и юность провела безвылазно в деревне. На глазах девушки выступили слезы, и она невидящим взором посмотрела перед собой. Илья Дмитриевич краем уха слушал поверенного Балашова, совсем не отражая смысла его слов. Его взор не отрывался от девушки, что стояла теперь неподалеку. Он отчетливо слышал ее разговор со слугой. И сейчас он ощущал, что в его сердце поднимается неведомый порыв помочь этой прелестной незнакомке, одетой в простую одежду. Еще несколько минут назад, когда она прошла мимо них и случайно подняла на него глаза, Левашов невольно задержал на ней взгляд. Ее юное лицо, утонченно-красивое, обрамленное темными волосами, невольно привлекло его внимание. Она быстро прошла мимо них, Но этого мгновения было достаточно, чтобы Илья невольно проследил за ней и позже отметил, что девушку не пустили в соседнюю усадьбу. «Илья Дмитриевич, может, зайдете в гости?» — предложил Балашов. «Нет, Афанасий Егорович, возможно, в другой раз». Отмахнулся от поверенного Левашов, вновь переводя взор на стройную фигурку девушки, которая устало прислонилась к ограде. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Левашову, что девушке нужна помощь. И Илье невероятно захотелось поучаствовать в судьбе этой невероятно притягательной незнакомки, даже несмотря на то, что она была одета как простая мещанка. «Ну, как знаете, Илья Дмитриевич», — заметил Балашов. «Прощайте, любезный», — быстро произнес Илья и пожал поверенному руку. «Еще увидимся». Левашов быстро приблизился к девушке и, встав перед ней, вежливо спросил. «Извините, сударыня, может, я могу чем-нибудь помочь вам?» Девушка подняла на него глаза. И Левашов немного смутился от ее прелестных ярких голубых очей, которые наивно и открыто вклинились ему в лицо. В голове Ильи тут же промелькнула будоражащая темная мысль о том, что девушка невероятно хороша, и если она довольно сговорчива, то он вполне мог бы сделать ее своей любовницей и поселить в своем доме. Ведь наверняка девица ее положения посчитает за честь принять его предложение. «Да, наверное», — пролепетала девушка и печально улыбнулась ему. «Но я не знаю вашего имени, милостивый государь». «Позвольте представиться, Левашов Илья Дмитриевич», произнес он чересчур галантно, снимая шляпу. И Катюша невольно окинула взором мужчину, стоящего перед ней. Илья Дмитриевич имел довольно обычную наружность. Ему было около 35 лет, рост он был среднего, худощав и широкоплеч. Широкий лоб, прямой нос и выдающийся подбородок выдавали в нем человека самоуверенного и властного. Темные брови, почти сросшиеся на переносице, дополняли живые серые глаза невзрачного оттенка. Левашов имел приятно открытое лицо и ухоженные руки. Под темной треуголкой виднели светлые волосы парика, собранные в хвост шелковой лентой. На нем был темно-синий шелковый камзол, штаны такого же цвета, туфли с пряжками и белая кружевная рубашка. Левашов служил при дворе и занимал должность камергера при дворе Елизаветы Петровны. Илья Дмитриевич имел большой дом на Садовой улице с парком и конюшней. Будучи достаточно состоятельным человеком, он жил довольно скромно, считая, что расточительность лишь развращает и ведет к порокам. Илья, не отрываясь, смотрел на девушку, с каждой минутой все более осознавая, что она невозможная красавица. «Меня зовут Екатерина Васильевна Пашкова. Я приехала к своей тетушке. Ее муж, Петр Иванович Нелидов, жил в этой усадьбе, но теперь слуга сказал, что они съехали в другой дом, а я совсем не знаю куда». «Вы дворянка?» Опешил Левашов, теперь уже с большим интересом рассматривая девушку. Не зря ее грация и плавная поступь, едва он заметил ее, показалась ему изысканной. Но отчего она была так одета, он не понимал. «Да, я понимаю, что выгляжу неподобающе», — смущенно пролепетала Катюша. «Но на меня напали по дороге разбойники и...» «О, не продолжайте, сударыня», — перебил ее тут же с чувством Левашов. «Я все понимаю. Несчастье может случиться с каждым». «Вы правы», прошептала тихо Катюша и невольно улыбнулась ему. Она видела, что после ее улыбки Илья Дмитриевич как-то смущенно опустил взор, и девушка продолжала. «Мне очень неудобно просить вас, Илья Дмитриевич», — пролепетала Катюша. «О, не стоит извиняться, сударыня. Я так жажду помочь вам». Тут же порывисто выпалил Левашов, поднимая на нее горящий и какой-то странный взор. Катюша вмиг нахмурилась, опешив от такой горячности Ильи Дмитриевича. Однако его лицо было так приветливо, что Катюша пролепетала. «Я буду очень признательна вам, если вы поможете разыскать мне моего дядю». «Да-да, я понимаю, но на это нужно время. Если вы изволите теперь поехать ко мне в дом и подождать меня там, а я постараюсь все узнать». «К вам домой?» — опешила она. «Но это, наверное, неудобно». «Отчего же?» — удивился Левашов. «Ах, я понимаю ваши опасения, милая Екатерина Васильевна, но вы должны довериться мне. У меня большой дом, много слуг, да и старая матушка живет со мной. Я оставлю вас под ее присмотром. Вам нечего бояться в моем доме. Даю вам слово дворянина, что ваша честь останется незапятнанной». «Если так, то я согласна», — кивнула Катюша, вновь улыбнувшись ему. Левашов подставил ей локоть и галантно сказал. «Прошу вас, сударыня, пойдемте на соседнюю улицу. Там меня дожидается экипаж». Катюша с трепетом взялась за руку Левашова, ощущая, что ей невероятно приятно идти под руку с таким эффектным, изысканным господином. Спустя несколько часов, когда солнце почти село к земле, Левашов и его новая знакомая ехали в карете по Невской перспективе по направлению к Адмиралтейству. Почти 4 часа Катюша провела в доме Ильи Дмитриевича. Левашова приняла ее хорошо, но с некоторой холодностью. Оставив девушку в своем особняке, Илья Дмитриевич сразу же отправился в канцелярию по обустройству города, заметив, что именно там можно узнать, где проживают все дворяне Петербурга. Отобедав с Еленой Петровной, матерью Левашова, Катюша провела остальное время в ее гостиной, пытаясь с почтением отвечать на вопросы пожилой Матроны. Уже около 7 вечера вернулся Илья Дмитриевич, заметив, что ему удалось выяснить, где находится новая усадьба Нелидовых. Илья Дмитриевич поведал девушке о том, что в прошлом году Петр Иванович получил новую важную должность при дворе императрицы и оттого переехал в более богатый квартал Петербурга, чтобы соответствовать своему новому высокому рангу. Отказавшись от ужина, Катюша попросила Левашова как можно скорее отвезти ее к дяде, чтобы более не обременять Елену Петровну. Подчиняясь просьбе девушки, Илья Дмитриевич около 8 вечера сам вызвался сопровождать Катюшу до дому ее дяди. Петербург времен Елизаветы Петровны делился на 5 частей – Адмиралтейскую, Петербургскую, Выборгскую, Московскую и Васильевскую. Великолепные кварталы с роскошными дворцами и садами стояли рядом с деревянными и каменными постройками. Все это дополнялось пустырями и развалинами. Южной границей города служила река Фонтанка, северная – 13-я линия на Васильевском острове. Зимний дворец, располагающийся на Дворцовой площади, уже 7-й год перестраивался итальянцем Франческо Растрелли. Летний сад был открыт для публики, а на месте Казанского собора еще возвышалась каменная придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Шпиль Адмиралтейства был виден со всех сторон Невской перспективы, а Строгановский дворец сиял своим великолепием в конце вышеупомянутой улицы. 40 мостов, возведенных через реки Мья, Фонтанку и Неву, украшали город, делая его облик воистину уникальным. Катюша с интересом взирала через окно кареты на пробегающие мимо дома и особняки. Много разномастного народу, от крестьян до разряженных богачей, несмотря на вечернее время, заполняли улицы. Золоченые кареты, брички купцов и телеги, груженные зерном и другими товарами, передвигались по мостовым. Столица показалась Катюше шумной и пестрой. Последний раз она посещала Петербург с матушкой, когда ей было 14 лет. И теперь девушка с нескрываемым интересом рассматривала город и его жителей в окно кареты, совершенно не скрывая своего восторга. Левашов за всю поездку не проронил ни слова, и лишь рассматривал свою спутницу напряженным каким-то настойчивым взглядом. Карета выехала на набережную Невы и пересекла деревянный мост, переправив молодых людей на Васильевскую сторону города. Улицы Васильевского острова задумывались Петром I как каналы, подобные венецианским, но затем от этой идеи отказались. На пересечении малой перспективной улицы и 6-7 линии у красивого сада с чугунной ажурной оградой карета остановилась. Чуть в глубине усадьбы виднелся каменный двухэтажный особняк. Илья Дмитриевич проворно вышел из кареты и, подав руку, помог Катюше спуститься с подножки. Калитка была не заперта, и Катюша, обратив взор на Левашова, с благодарностью вымолвила. «Благодарю вас, Илья Дмитриевич, вы очень помогли мне». «Позвольте, я провожу вас, Екатерина Васильевна, и удостоверюсь, что передал вас в заботливые руки вашей тетушки», настойчиво заметил Левашов. «Но вы и так достаточно помогли мне», попыталась возразить Катюша. «И все же прошу вас», уже властно заявил Илья Дмитриевич, подставляя свой локоть. Катюша печально улыбнулась ему и последовала с Левашовым до особняка. Они прошли небольшую пустынную аллею, поднялись по ступенькам. Катюша позвонила в дверной колокольчик. Илья Дмитриевич почтительно отошел чуть вбок. Дверь долго не открывали, и Катя позвонила более настойчиво. Послышались шаги, и дверь заскрипела. Служанка открыла дверь и увидела девушку в простой одежде с темными косами. «Мы не подаем!» воскликнула женщина и уже хотела закрыть дверь. Но Катя схватилась за дверь и не позволила ее захлопнуть у себя перед носом. Служанка была ей незнакома. «Дарья Гавриловна и Петр Иванович Нелидовы здесь живут?» быстро произнесла Катюша. «Я их племянница. Доложите обо мне». «Еще чего выдумаешь?» возмутилась служанка. «Чего это знатные господа будут в родстве с оборванками вроде тебя? Иди отсюда, пока я исправника не кликнула». Служанка попыталась закрыть перед ней дверь, но тут вмешался Левашов. Он проворно приблизился к двери и просунул в дверной проем свою трость и властно сказал. «Милейшая, позвольте. Как вы смеете так разговаривать с барышней?» Опешив, служанка вновь распахнула дверь, испуганно возрившись на богато одетого господина, стоящего рядом с девушкой в простой одежде. «Но я...» — залепетала испуганно служанка. «Немедленно доложите вашей госпоже, что приехала ее племянница Екатерина Васильевна», — велел властно Илья Дмитриевич. «И уже впустите нас в дом». Левашов переступил порог особняка, и служанка боязливо попятилась. «Но...» — опять залепетала служанка. Катюша прошла в дом вслед за Ильей Дмитриевичем. «Ну, побыстрее!» — прикрикнул на служанку Левашов. «А то смотрю, что уж больно ты перечлива, как бы не наказали тебя». Боязливо пятясь от господина в дорогой одежде, служанка уже развернулась, чтобы устремиться по его велению в гостиную. Как в парадной появилась сухая фигура светловолосой женщины. «В чем дело, Ульяна?» Раздался за спиной служанки приятный женский голос. Левашов и Катюша тут же перевели взор на приблизившуюся женщину. Дарья Гавриловна округлила от изумления глаза и в следующий миг, бросившись к девушке, радостно воскликнула. «Катюша, мой бог, ты жива! Вот радость-то!»